Александр Кабаков. «Все поправимо». Хроники частной жизни. Роман. Журнал «Знамя», номер 10, за 2003 год. Читает Вячеслав Манылов. Глава 1. Он проснулся от того, что к его левой ноге приложили раскаленный утюг. Не открывая глаз, он подвинулся, насколько мог, вправо и почувствовал утюг на правом бедре. Веки слиплись. Он приложил усилия, чтобы расклеить их, и это удалось, но усилие мгновенно включило дикую головную боль, так что он негромко охнул. Тут же к глазам придвинулось белое полотно потолка и немедленно взлетело высоко вверх. На самом краю поля зрения появился кусок лепнины, часть круглого плафона и сарделька ангельской ноги. Это ни о чем ему не говорило, он никогда прежде не просыпался под этим потолком. Все так же, лежа на спине и глядя прямо вверх, он собрался с силами и, резко согнув и разогнув ноги, спихнул одеяло, под которым накопился невыносимый жар. Слева лежала полная девушка в ночной рубашке, собравшейся гармошкой над грудью. Правую свою ногу она закинула на его левую. Ощущение приложенного утюга стало слабее, когда он сбросил одеяло, но не исчезло. Девушка была натуральной, очень светлой блондинкой. Обнаружив это, он сразу вспомнил и все остальное. Блондинкой была хозяйкой квартиры, где вчера собрались на большую гулю по поводу близящегося 7 ноября. Таким образом, наступило предпраздничное утро, и других воспоминаний не требовалось. Все объяснялось, включая то, что справа лежала крашенная в рыжую брюнетка в комбинации, собранной вокруг шеи, и ее левое бедро жгло его правое. Осторожно стараясь не расплескать головную боль, чтобы она не залила все пространство, он приподнялся на левом локте, собираясь перелезть через хозяйку, и, подняв с пола свои плавки, он уже видел их белая чайка из совсем недавно добытой тройной упаковки французских слипов лежала аккуратно расплавленной на затоптанном ковре. Пойти на кухню хотя бы за водой, но действия его были прерваны. Хозяйка, не открывая глаз, промычала его имя, обхватила его руками и ногами, и он немедленно обнаружил, что боль, качающаяся в голове, вовсе никак не мешает другим органам делать свое дело, несмотря на общую натруженность и местную потертость. Движение он старался делать короткие и, по возможности, бесшумные, однако брюнетка, ее звали Лиля, конечно же, Лиля. А как же еще могли ее звать? Все же проснулась, пробормотала: «Ну, вы даете?» И, повернувшись на левый бок, положила свою правую ногу на его спину. Тут его затрясло, и через секунду он уже сполз с разложенного в полную ширину дивана кровати, на котором провел ночь среди огненных соседок, кое-как вытерся углом простыни, подхватил свои трусы и, попеременно стоя, не упал, то на правой, то на левой ноге, из последних сил натянул их. После этого он осмотрел всю сцену. Их диван стоял у стены, а посреди большой и довольно пустой комнаты высилось огромное плюшевое кресло, сидя в котором крепко спал одетый в в толстом зимнем провинциальном пальто, теплых чешских ботинках,